187. Матерь Агни-йоги. Малое дитя водит за ручку, но воин света, поставленный на страже планетной, стоит на дозоре один. Потому и поставлен, чтобы охранять доверенный его дозор. У владык столько забот о земле, что каждая помощь ценна и имеет значение. Учитель тоже признателен, когда воин, стоящий на дозоре, не требует тратить на него энергию, которая так остро нужна где-то. Желание помочь владыке и умение помочь изберечь его огненную силу для приложения там, где она особенно нужна, и тем облегчить его непомерную ношу, будут одобрены очень и покажут глубокое понимание момента.